Петра I вотчины к Петрозаводску. В ночи отгорел Ижорский завод. В вагоне тесно. Обрусевшие финны, окорелившиеся великороссы, карелы, люди с белыми глазами и с финками на головах. Впереди Ладога, Онежское озеро. За окнами вагона звезды и щетина лесов. Гудят глубокой полночью. Полустанок Лунчаги, возникший 2 года тому назад. Рядом Ладога. Ночное удушье вагона сменяется звонким морозом ночи, мраком, снегом. Станция уползла во мрак. Спутники шутят. Их волею возник этот полустанок, но начальник полустанка, враг, не говорит, насколько опаздывает поезд. Он выходит на перрон в подштаниках и кричит пассажирам: «Эй, бездельники! Покупайте билеты!» Спутники идут во мрак. Там ждет автодрезина. Автодрезина уходит в лес. Небо, мрак, ели, сосны, снег, первобытность. И через какие-то километры огни завода, лязг железа, шелест заводской ночи, там, где 2 года тому назад также была первобытность. Спутники идут по шпалам, мимо темных корпусов, около канав и рвов человеческой воли и новых строек. Мост через Вальгому проскрипел морозом. За мостом поселок, город, построенный строжайшим планом, поэтому не похожий на российские. Улицы горят огнями в этот предрассветный час. Мороз колок, ночной, мартовский. В доме для приезжающих очень тепло, бодр электрический свет. В нижнем этаже и в соседнем доме спят немцы, приехавшие собирать машины. Немцами называются и немцы, и шведы, и бельгийцы. Ночь, сон, утро. Да, за окнами город, кварталы домов. Да, за окнами Обонежская, Новгородцев, Петина. Сосны и ели подошли к самым домам, или улицы уперлись в сосны. Лес, снег, валуны, озерный край. Да, за окнами завод, возникающий волею социалистов. 2 года назад здесь были только Таежная область, озерный край, новгородские земли. Спутники идут на стройку завода. Земля взрыта траншеями водопроводных линий. Земля завалена цементными бочками, кирпичом, лесом, бревнами. Всем тем, из чего возникли вон те корпуса, построенные кораблем, похожие на громадное судно, где капитанским мостиком 11 этажей центрального здания. Человеческий труд взял эту землю и эти леса под узцы. Около моста через Вальгому перекинуты конструкции, циклопическая постройка, которая будет выкидывать отработанную воду в Ладогу. Водопроводная станция будет давать заводу воды. Завод будет брать воды больше, чем весь Ленинград. Отработанную воду завод будет выкидывать в Ладогу, чтобы не отравить Сяси, реки немногим менее полноводной, чем Волга у Калинина. День пасмурен, леса суровы. Спутники идут к берегам Сяси, туда, где над гранитом берегов склонились краны, те, что будут кидать за воду миллионы бревен. Рабочий немец в триухе, в овчинной куртке, в валенках, немец, который собирает краны, приветствует спутников, русских, большевиков и инженеров, строящих завод, просьбой дать третью смену рабочих, чтобы он мог к Пасхе закончить работы. Краны повисли над Сясью и придавили ее. На конструкциях повисли вагонетки, высоко в воздухе, на тросах –